На унылой флейте играл скорбный ноктюрн. О чем грустил ветер? У ветра свои печали. Человеку не дано проникнуть в его думы, понять его заботы и тревоги. Точка. Я закрыл блокнот с записями. По стеклам окон хлестнул ливень. Далеко за Гудзоном сверкали короткие, быстрые молнии. Такие короткие, что, казалось, грому даже не хотелось расходовать свои раскаты на их сопровождение. Молнии злились, сверкали все чаще, но гром молчал. Мне хотелось увидеть солнце и ясный день над Нью-Йорком, но тучи тяжелые, будто из чугуна, не давали хоть единым лучом пробиться золотистому светилу сквозь них. А диктор на экране телевизора буднично сообщал: «Вчера группой террористов был захвачен пассажирский самолет, совершавший рейс по маршруту. До сих пор террористы не выдвинули никаких требований. Какой организации принадлежат экстремисты, пока неизвестно. Также неизвестно, и в каком состоянии находятся заложники, пассажиры авиалайнера». Голос диктора унылый, как дождь за окном. Дождю все равно. Ему наплевать на слова диктора, на захваченных в заложники людей и на все беды человечества. Капли на стекле, как жилки на руках. В них нервное напряжение минувшего дня, но свое, чуждое людям. Капли живут по своим законам. У них свои тайны. Им все равно, убит президент страны или безработный. Погибли от взрыва один человек или сотни. Смывают ли они с чьей-то щеки слезы радости или кровь? Их не волнует, что в мире из-за выстрелов и взрывов будет меньше поцелуев, ласковых взглядов, нежных объятий. А дождь все льет и льет, и капли на стекле живут по своим законам. У них свои тайны. Составной элемент. Терроризм не изобретение нашего века. С тех пор, как существует политика, совершаются террористические акты. Почему из года в год это древнее явление становится все более грозным, кровавее, опаснее? Почему число политических убийств возрастает? Почему с малейшим ослаблением угрозы ядерной мировой войны активизируют свою кровавую деятельность террористы всех мастей, левых, правых, религиозных фанатиков, националистов, уголовников и так далее. Мой друг Би Дональдсон тогда, в конце 70-х, несмотря на свою молодость, пользовался авторитетом среди американских коллег-юристов. Его знания, порядочность и работоспособность дополнялись родственными связями, нити которых тянулись в Конгресс и даже в Белый дом. В год нашей встречи и он, и я изучали историю, тактику и стратегию террористического движения. Би знакомил меня с теми, кто борется с терроризмом, и с самими террористами. Некоторые из них соглашались встретиться и побеседовать со мной. Партизаны каменных джунглей, расисты, наемные убийцы, порой охотно и даже слишком откровенно разговаривали с литератором из Красной Москвы. Что за этим стояло? Уголовная бравада? Тщеславие играющих в идейных борцов? Любовь к риску? У каждого террориста был свой резон на подобные встречи. Мы с Дональдсоном часто просиживали вечерами на его квартире и рассуждали, спорили, прогнозировали. Чем сильнее, влиятельнее политическая партия или группировка, тем меньше у нее причин опускаться до убийств, насилия, совершения акций устрашения, говорил Би. Индивидуальный террор – это метод отчаявшихся, попавших в безвыходное положение. К политическому убийству толкают материальная и духовная инфляция, растущая угроза мировой катастрофы, социально-экономический кризис. Дональдсон говорил всегда медленно, очевидно желая, чтобы собеседник понял каждую его мысль. У некоторых причиной насилия может быть и личная трагедия, утверждал он. Болезни, тяжелое материальное положение, обостренное отношение к социальной несправедливости. Терроризм – это всегда насилие. Но политическое насилие не всегда терроризм. В вооруженной борьбе часто бывают вынужденные меры. Чем сильнее государственные репрессии, эксплуатация, расизм, коррупция, тем яростнее сопротивление. В подобных обстоятельствах вынужденные вооруженные меры бывают необходимыми. Во многом я был согласен с Дональдсоном, несмотря на разные системы воспитания, разные подходы к социальным проблемам. У него американское высшее юридическое образование, у меня советское. Дональдсон был одним из первых, кто поддержал мою идею о том, что тоталитарный терроризм, наряду с угрозой мировой войны, экологической катастрофой, земными катаклизмами, духовной деградации человечества, является составным элементом глобальной проблемы выживания, то есть может стать причиной гибели нашей цивилизации. Это означает, что терроризм имеет свойство, как и другие элементы глобальной проблемы выживания. Он никогда не будет уничтожен полностью. Даже если на всей планете ликвидируют всех боевиков, экстремистов, их базы и лагеря, источники финансирования. По истечению какого-то времени они появятся снова. Так будет продолжаться, пока в корне не изменится сознание всего человечества. Гордыня, злоба, зависть в душе каждого могут стать питательной почвой для прорастания терроризма. Уничтожить его даже на короткий исторический отрезок времени невозможно, не согласуясь с другими элементами глобальной проблемы выживания. Угроза мировой войны, нехватка минерально-сырьевых и энергетических ресурсов, земные катаклизмы, экология, эпидемии, моральная деградация человечества. Ибо все эти элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. С ним не справиться усилиями лишь одной или нескольких стран. Общепланетарной угрозе, общепланетарный отпор. Терроризм не погасить и силами только правительства, спецслужб и правоохранительных органов, тотальному явлению общенародное противодействие. Но это не означает, что дилетанты должны вылавливать вооруженных террористов. Ведь совершение кровавой акции является кульминацией созревания боевика-убийцы. До этого на формирование его личности влияют родители и знакомые, искусство и политика, мода и традиции, взгляды общества на те или иные явления, достижения цивилизации. Узнать не суждено. Однажды Дональдсон показал мне составленный им список убитых политических деятелей за последние четверть века. Гибель от пули, взрыва или смерть при весьма загадочных обстоятельствах. К списку был приложен подробный отчет об этих событиях. Чувствовалось, Би потратил немало времени на сбор информации. Его анализ и выводы во многом расходились с общепринятыми версиями по поводу убийств некоторых глав государств. «О моей работе никому ни слова», — предупредил он. Когда-нибудь я расскажу тебе, кто на самом деле направлял террористов против некоторых первых лиц государств. Этого не произойдет. В список Дональдсона еще не были тогда внесены гибель президента Исламской республики Иран Раджаи, гибель лидера Панамской революции генерала Тарихаса, убийство премьер-министров Индии Индиры Ганди и Раджива Ганди, убийство премьер-министра Швеции Улафа Пальмы и многих других. О некоторых из этих терактов Дональдсону так и не суждено будет узнать. В то время мы лишь смутно догадывались, чем могут обернуться наши исследования и слишком близкое прикосновение к опасным тайнам терроризма. Не связана ли гибель Дональдсона с этим? До сих пор не могу ответить. Еще одна неразгаданная мной тайна. Но явным после встречи с Би Дональдсоном стало то, что Третья мировая война, террористическая, уже началась. Дарят цветы и затягивают петлю. Не знаю автора этой английской, а может, американской песни. Руки творят чудеса. Они спасают людей и сажают деревья. Руки гладят любимых и скользят по струнам гитары. Кормят голубей, варят сталь и выращивают хлеб. Руки продолжают наши мысли, как луч продолжает солнце. Так доброта продолжает счастье. В нью-йоркском баре неподалеку от Центрального парка Би Дональдсон украдкой указал мне на невысокого седого мужчину. Он был хорошим музыкантом. Мужчина сидел за соседним столиком, опущенные плечи, во взгляде усталая безнадежность. «Почему был?» — тихо спросил я, и тут же заметил, у Седова на правой руке не осталось пальцев. «Бомба террористов», — поспешно ответил Дональдсон. «Чем же он им досадил?» «А в том-то и дело. Ничем. Добрейший человек». Никому не причинял вреда. Би задумался. А может, они просто боятся доброты? Как темнота боится света, как трусость смелости, как ложь правды. Боятся и мстят. Я снова украдкой взглянул на искалеченного музыканта. Руки пишут песни и подсыпают яд, дарят цветы и затягивают петлю на шее, обнимают друзей и швыряют гранату.